Всего лишь 4 дня назад происходило это в квартире штурмбанфюрера. Хмельную болтовню Циммермана слушал Муравьев с удовольствием. «Не все позиции, нет, не все», — сдал Муравьев. «Ему, может быть, тяжелее, чем другим. Он в стане врага, он вынуждал победителей менять свои представления о побежденных. А от этого польза разве для одного Муравьева? Ему, в конце концов, мало надо, ничего не надо». А потом в комнату тихо вошла с подносом Стася, служанка Дирлевангера. Стол обычно накрывала пожилая женщина. Молча приносила еду и испуганно говорила «данке» за грязную посуду. Снова появлялась, исчезала. Стасю перед гостями Муравьев увидел впервые. Внесла поднос с чашечками кофе, и снова поразился Муравьев, насколько похоже, как напоминает она Берту, его школьную любовь. Если перекрасить ее белые волосы в темный цвет, или вернуть им цвет первоначальный? Отрастающие волосы Стаси предательски чернеют у корней, и невольно начинаешь думать, а глаза такие голубые, и ее настоящие. У еврейки Берты, молоденькой школьной учительницы, глаза были как уголь черный, но улыбка такая же, громкая, полный белых, красивых зубов, рот. Это было бы даже некрасиво у другой, не такой молоденькой, живой, веселой, как Берта. Вот и у Стаси скромно или упрямо закрытый рот некрасиво выпирает, но зато, когда улыбается, ждешь, когда... И воззвал Иисусе громким голосом: «Лазарь, иди вон!» На этот раз в наступившей тишине Циммермана услышали даже самые пьяные, потому что услышал Дирлевангер. Он внимательно рассматривал маленького обершарфюрера, очень внимательно. «Лазарь!» — так зовут и старшего сапожника, одного из подвальных евреев. Все еще живые, потому что считаются и называются полезными. Сидят прямо под квартирой Дирлевангера, делают классные споги могилевским фюрером. Полгода назад их было 7, осталось поменьше. Как раз про старого чернобородого Лазаря шепчется, что он отец Стаси. «Погорел твой отпуск в Германию», — подумал Муравьев, глядя на побледневшего Циммермана. Маленький обершарфюрер никак не поставит на место книги. Ну, вот испуганно посыпались на пол. Стася, худенькая, почти вся ребенок, стояла, опустив глаза. Вся такая скромно немецкая, в чистеньком передничке горничной, служанки. Тут бы Циммерману заодно уж процитировать еще и штурмбанфюрера: «Я не против, если вы спали с русской девкой, но вы обязаны тут же своей рукой застрелить ее». Специально для иностранцев заповедь. На них законы о расовой гигиене не распространяются, но чтобы с еврейкой, этого даже иностранцам не позволят. Нет, все-таки сорви голова этот Дирлевангер, по канату ходит. А он вдруг... пошел на Циммермана, нет, не на него, к книжной полке, снял голубую немецкую Библию, поискал страницу и молча подал книгу Стасе. Та засветилась, куда поставить серебряный поднос, его забрали у нее. А Дирлевангер неверной сердитой рукой пьяного усадил ее в неудобное мягкое кресло. «Дизис да, лисес дизен швайнен фор». Вот это читай этим свиньям немецкий. Негромкий, какой-то непривычный немецкий язык рассказывал историю Юдифи с сочувствием, с гордостью за еврейскую женщину, которая, не щадя своей вдовьей чести, проникла в стан врага и осталась на ночь в палатке грозного военачальника, а когда он уснул, отрубила ему голову. И тем посеяла панику среди врагов, осаждавших ее родной город, спасла народ. Эту библейскую легенду Муравьев помнил со школьных лет, по веселому пересказу, читанному, кажется, в подшивке «Безбожника». И картина запомнилась. Красавица на красивом подносе держит красиво отрезанную голову с аккуратно завитой ассирийской или вавилонской бородкой. Да, чьей-то голове падать? Это почуяли даже пьяные за столом. Поле испуганно таращился. Дирлевангер слушал стоя и заставлял слушать всех. Беловолосая девушка-ребенок кончила читать и подняла на штурмбанфюрера глаза. Глаза были ясные, голубые. Мягко присев, схватила серебряный поднос со остывшим кофе. — Я принесу горячий, — сказала, почему-то глядя на Муравьева, белозубо улыбаясь. Совсем как Берта. Две шеренги, немцы и новички, иностранцы, застыли от испуганно громкой команды молоденького немецкого офицера. Из-за близкого кустарника, следом за бронетранспортером, показался черный опель штурмбанфюрера. С этого момента время жизни и смерти поселка Пролетарский, 306 человек, которые никогда не слышали и не услышат имени Оскара Дирлевангера, зависело от того, как скоро он доедет, выберется из машины при его длинных, как насекомого, тонких ногах, и когда, переждав инструктаж офицера, наставление новичкам-карателям, даст команду приступать. Из показаний Майданова Михаила Васильевича, родом из деревни Ольговка, Кириневского района, Курской области. Продолжение. Каждый немец предложил стоящему за ним иностранцу следовать за ним к дому. Когда около каждого дома встали по два человека, немец и наш, то офицер дал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было 25 или 30 домов. В дом я вошел первым и увидел сидящих за столом старика и старушку в возрасте 70 лет, а рядом с ними сидел парень лет 15. Немец мне сказал «стреляй» и показал рукой на сидящих за столом людей. Я из своей винтовки сделал 3 выстрела, в каждого по одному выстрелу. Стрелял я в упор, и они упали на пол. После моих выстрелов дал по ним очередь немец и сказал «капут». Шенкевич Степан Анисимович, уроженец села Николаевка Николаевской области. Впереди шел немец, а я за ним. Войдя в дом, я увидел 3 человека. Мужчину лет 40, среднего роста, он сидел около стола. Женщину-старуху лет 60, которая лежала на кровати, и стоявшую недалеко от кровати женщину средних лет. Немец рукой показал мне, чтобы я стрелял в мужчину, и я выстрелил. Стрелял из винтовки в голову. Мужчина упал на пол и некоторое время содрогался. Немец короткой очередью застрелил 2 женщин, и мы из дома ушли. Входя и в этот дом, мы с людьми не разговаривали ни о чем. Сразу застрелили и ушли. Из показаний Гробовского Феодосия Филипповича, уроженца деревни Грабовка Винницкой области. После того, как мы сошли с машины и построились, Дирлевангер через переводчика нам поставил задачу, что мы обязаны заходить в дома, всех расстреливать, а дома сжигать, что нами было и выполнено. Все каратели украинского взвода по одному с одним или двумя немцами стали заходить в дома. 1946 год. Ответы на суде немецкого солдата Ганса Йозефа Хехтля, австрийца, уроженца города Сан-Пельтен, бывшего ефрейтора 718-го полевого учебного полка. Ответ. Теперь, конечно, я знаю, что это нехорошо. Вопрос. Когда была вторая карательная экспедиция против партизан? Ответ. Вторая операция против партизан была проведена в 1943 году, в феврале месяце, между Полоцком и станцией Оболь. Во время операции я лично поджег 40 домов и 280 человек расстрелял. Всего наш взвод расстрелял более 2000 человек мирного населения. Я неправильно делал, но если б я не выполнил приказ, меня бы наказали. Вопрос. О чем вы думали, когда стреляли мирных людей? Ответ. Я ни о чем не думал. Вопрос. Сколько вам было лет тогда? Ответ. 18. Из показаний Иванова Афанасия Артемьевича, уроженца деревни Скриплица Кировского района Могилевской области. Немцы и мы стояли полукольцом у ямы, в которой находились мирные граждане деревни Вязень и Селец Кличевского района, и стреляли в них из имевшегося у нас оружия. У меня лично в то время была винтовка, у Ворончукова Демьяна и Романовича Владимира ручные пулеметы, у Барчика Августа, Изоха Василия и Борисенко Архип Петровича автоматы. Хильченко Павел Иосифович, уроженец деревни Крутики Чернобаевского района Черкасской области. После поступила команда расстрелять жителей деревни. С нами в деревню прибыли немецкие офицеры из нашего батальона, и они отдавали распоряжение о сборе людей, а их распоряжение передавали командиры взводов и отделений рядовым карателям. Немцы и борчаковцы небольшими группами и поодиночке пошли по деревне, и в разных местах Студенки слышалась стрельба. Я также пошел по улице и встретил одну женщину, которая на руках несла ребенка дошкольного возраста. Женщина с ребенком свернула с улицы на огород. Я пошел вслед за ней и на огороде выстрелил из имевшегося у меня нагана в женщину. Когда я стрелял, я был от нее в нескольких метрах. В женщину я выстрелил один раз, и она упала. Потом я выстрелил в ребенка. Я это сделал потому, что было распоряжение Барчика и немецких командиров расстрелять всех жителей деревни Студенка. Кажется, человек 500. Его же показания. Около сруба в деревне Маковье находились немецкие офицеры Сальский и Роберт. Имя это или фамилия я не знаю. И еще другие немцы. Сальский приказал открыть огонь по людям, которых загнали в сруб недостроенного дома. Сальский умел разговаривать по-русски и давал команды на русском языке. Я установил ручной пулемет на ножке против проема для дверей в срубе, метрах в 10 от него, и мы открыли огонь. Немецкие и офицеры, и командиры взводов стреляли в людей из автоматов. Тупига через окно. Это я помню, потому что еще боялся, как бы он сюда не завернул свой пулемет, потому что стрелял в боковое окно. Из показаний Карасева Григория Семеновича, уроженца деревни Неговля Кировского района Могилевской области. В противоположном от входной двери конце комнаты мы обнаружили двух пожилых женщин, которые сидели на кровати. В чем они были одеты, не помню. С ними мы ни о чем не разговаривали. Смурович выстрелил из карабина в одну женщину, и она упала на пол. Затем я из своего карабина с 3 метров выстрелил в грудь другой. Она тоже упала. Помню, что, не обращая внимания на убитых женщин, мы открыли сундук. Из его же показаний. Я зашел в один дом и увидел в первой его половине убитыми женщину и мужчину. Проходя во вторую половину, я увидел люльку, подвешенную на веревке к потолку, в которой лежал ребенок в возрасте примерно 1 года. Был ли это мальчик или девочка, я не разобрался, выстрелил в упор из винтовки и убил его. Из показаний Багрия Мефодия Карповича, родом из села Михайловка Полтавского района. Мне хорошо помнится такой случай. Я проходил по деревне. Называлась она, кажется, Нивка. И я видел немца, который нес мальчика 6-7, держа его за рубашку, а затем 3 раза его о землю ударил и убил. Его же показания. Парень 10 лет вцепился немцу в ремень. За что ты убил маму? Тогда я выстрелил. А немец снял с кровати грудного ребенка с подушкой и положил на пол. Поднес ствол винтовки к самому лицу и выстрелил, и приказал вытаскивать тех, кто под кроватью. Бывший каратель Сирин Александр Иванович, уроженец деревни Точище Кличевского района Могилевской области. Когда возвращались из Борок домой, кто-то из карателей рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказанию Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что когда Русецкий расстреливал людей, у него тряслись руки. Из письма заявления Муравьева Ростислава Александровича после приговора к расстрелу. В этом письме речь не обо мне, а о моей семье и моих родственниках. 2 сентября 1945 года я добровольно возвратился из Франции и в советской зоне явился в контрразведку, считая, что моя фамилия и мои преступления ей известны. Но на меня, к сожалению, посмотрели с изумлением. Обо мне не знали. Тогда я поставил перед собой цель наказать себя, но так, чтобы можно было трудом доказать правительству. Мои преступления перед Родиной совершены не из ненависти к советской власти, а растерянности в начале войны, страхом перед голодной смертью и возмездием со стороны карательных органов, трусостью перед смертью в момент пленения. Наговорил на себя достаточно, судом был приговорен к 15 годам и направлен в шахты. Никогда никому, а тем более семье, родственникам, я не рассказывал о своих преступлениях и думал, честно говоря, что уже не придется. Я вас очень прошу, не передавайте огласки через газеты, радио, телевидение и другие каналы информацию о предстоящем процессе. Вся моя семья и родственники, истинные труженики и порядочные люди, в лучшем смысле этого слова. Я преступник, в 1945 году наказал сам себя, к сожалению, недостаточно. А в 1971 году объективно выходит так, что больше наказывается моя семья. Машина, «Волга», гараж и 4500 денег — это принадлежит моей жене. Тем более, что в 1945 году у меня была конфискация. Таких женщин, как моя жена, не так уж много на Руси, будьте милосердны к ней. Она интеллигентная женщина, врач-гинеколог, добровольно приехала ко мне на поселение, самоотверженно разделив трудности, переживаемые мужем. Я каким-то образом оказался среди них уродом, так пусть же весь мой позор падет только на меня. Будучи в плену, я во многом заколебался и считал, что навсегда потерял родину. Я был совершенно обессилен и убит. Уже тогда я считал себя преступником и не понимал, почему так случилось. Я не могу точно сказать, почему оказался в стане врага. У меня не хватило сил сопротивляться, и я стал врагом по стечению обстоятельств. Всему виной война. Попав в плен, я считал себя конченным, потерянным для страны человеком. Я пошел на службу к немцам, так как у меня было одно желание — выйти из лагеря. Меня преследовала мысль, чтобы только выжить. Все происшедшее со мной в 1942-44 годах я расцениваю как большое горе, причиненное родине, а также мне и моей семье. Я не стараюсь защитить себя. Однако я хочу сказать, что мы сейчас не такие, какими были 30 лет назад. Но, несмотря на все это, я считаю, что ко мне должна быть применена высшая мера наказания. Только прошу не обижать мою семью и не конфисковывать имущество. Я не отрицаю своей вины, не прошу снисхождения, но не могу принять на свой счет ряд преступлений. Я занимался укомплектованием кадров, рекомендовал офицеров и унтер-офицеров, устройством семей полицейских, конфликтами между немцами и русскими, был просто офицером связи. Я предал свою родину, я изменник, я подлец, но я был солдат в стане врага, а не изверг и палач. В то время я был в основном солдатом, которому была противна такая жизнь. Я лез всюду, где меня могли убить, но, к сожалению, пуля не нашла меня тогда. Разве я знал, куда попал, когда из плена добровольно поступил в команду СД? Только через месяц узнал. Желание выжить, а также узнать, что же это за сила, которая смогла сломать советскую власть, тогда казалось именно так и привело к падению. А потом немцы окончательно связали одной веревкой с собой. Только я лично никого не убивал, не истязал, это наговоры. Зачем мне это было, если у меня было под командой столько людей? Уже за то, что я ими командовал, я больше, чем они, заслуживаю высшей меры. Какой мне смысл теперь отрицать? Примечание автора. После выхода в свет книги «Каратели» в 1981 году Янко Брыль передал мне письмо своего земляка Владимира Константиновича Томки из городского поселка Городище. В письме сказано: «Между прочим, эти каратели в 1944 году стояли в деревне Великое Село возле Городища. Автор говорит, что на суде Муравьев сказал, будто бы он лично никого не убивал, только приказывал убивать. Весной того года кто-то из батальонцев дезертировал, но, боясь, также и партизан, прятался в своей деревне недалеко от Городища. Его поймали. Выстроили на площади весь батальон, зачитали приказ, и Муравьев сам лично выстрелил из револьвера в затылок осужденного. Мне когда-то рассказывали люди из деревни, на глазах у которых все это происходило». Из будущих исследований источников о гипербореях 20-го столетия. В эпоху долгожительства воистину редкой добродетелью среди гипербореев стала готовность прекратить собственное существование. Даже когда жизнь теряла всякое человеческое оправдание и становилась опасной для чужих жизней, гипербореи живут, восклицая: «Лучше ты умри сегодня, а я завтра». И в одном они талантливы, все без исключения гипербореи, в искусстве самооправдания. И тем искуснее здание, чем меньше у них материала.